Вечер, может быть, последний, пустозвонный вечер мой. Я давно топчусь в передней, мне давно пора домой. В горле тошнотворный шарик, смерти вкус на языке, электрический фонарик, как звезда горит в руке. Как звезда, что мне светила, путеводно предала, предала и утопила в средиземных волнах зла. Вот елочка, а вот и белочка, из-за сугроба вылезает. Глядит немного оробелочка и ничего не понимает, ну, абсолютно ничего. Сверкают свечечки на елочке, блестят орешки золотые, и в шубках новеньких с иголочки собрались жители лесные справлять достойно Рождество. Лисицы, волки, медвежата, куницы, лоси, остророгие и прочие четвероногие. А белочка ушла куда-то, ушла, куда глаза глядят, куда Макар гонял телят, откуда нет пути назад, откуда нет возврата.